Глава 17. Новый выбор. Когда я перешел в Иркутск, первым делом осмотрелся, убеждаясь, что меня никто не заметил. Совсем не спалиться не получилось. Мимо пробегал какой-то карапуз с палкой в руке, имитирующий меч. Вот он-то меня и засек. Споткнулся на ровном месте, раскрыл рот и через секунду метнулся обратно с громким криком, зовя маму и тыкая пальцем в мою сторону. Я поспешил покинуть дворик с уже пожелтевшими тополями и выйти с места, куда меня привели фото, на шумную улицу. Там я по-быстрому затерялся в толпе прохожих, после чего открыл iPhone и включил геолокацию. Хоть мой телефон давно стал мистическим артефактом, но вложенные своими создателями функции он не растерял, как и номер не пропал. И это несмотря на то, что я давно не пополнял свой счет. Уж и не знаю, что думают операторы связи, и выделяются ли для них мои звонки, но пока никаких звонков или отключений с их стороны не было, чем я и пользовался. Так, пробормотал я себе под нос, ориентируясь по карте. Оказался я рядом с улицей Баррикад, до офиса, координаты которого мне скинул Жозе, отсюда было час пешего хода или же 10 минут на такси. Увы, но деньгами я как-то не обзавелся, так что пришлось топать своим ходом. Перейти в бестелесное состояние и проехать зайцем тоже не получилось. Рюкзак переводить в бесплотное состояние я пока не научился. Даже не знаю, насколько это возможно. А без него я назад не вернусь. Яблочки-то где-то хранить нужно. Но я не растерялся. Посмотреть на новый город, в принципе, интересно. Что я могу сказать об этом городе? В отличие от того же Красноярска, он более грязный, попадаются выбоины на дорожках, чего я не замечал в предыдущем городе, или это мне так повезло тогда попасть в благополучный район. Трамваи еще не все заменены, и видел парочку старых дребезжащих. Хотя все же большинство из тех, что я видел, уже успели заменить, и ездили они вполне себе тихо. Да и выглядели ухоженно, а не как разваливающиеся корыта. Но, увы, не все. А вот дома, по большей части, были новостройками. Правда, чем дальше к центру я продвигался, тем больше становилось отреставрированных зданий старой постройки. Офис у местных светлых оказался вообще в двухэтажном деревянном доме, с виду даже игрушечным, недавно покрашенный, с зазывающими вывесками, говорящими о том, что в доме есть паб и гостиница. Тут весь квартал такой оказался, много мелких кафешек, самой разнообразной кухней, скамейки и целые дороги-бульвары, по которым нельзя ездить на машинах. Короткие, правда, но все равно. Очень уютное место, да и мастеров, что продавали сладка сувениры ручной работы, здесь хватало. И туески, и бересты, и деревянный набор расписной посуды, и даже кузнецы были. Будто кусочек старины перенесли в мегаполис из века эдак 19-го. Сам офис был на втором этаже над пабом. Внутри он тоже не сильно отличался от того, что можно было увидеть с улицы, массивный деревянный стол ручной работы, за которым сидел его хозяин, мужчина лет 50, с проблесками седины на висках и морщинками в углу глаз. На полу шкура белого тигра. Слева от входа на стене висели головы животных, охотничьи трофеи. Даже странно такое видеть в доме у светлых. Справа шкаф, тоже ручной работы, с росписью по дереву и тремя дверцами. За спиной у мужчины было окно, выходящее на внутреннюю улицу квартала. «Здравствуйте, Олег!» – по-доброму улыбнулся мужчина мне, поднимаясь из-за стола. «Меня зовут Александр Игоревич Ленин. Рад знакомству». «Здравствуйте!» – пожал я ему руку. «А откуда?» – «Жозе прислал твое фото, чтобы я не ошибся», – ответил он на мой вопрос, не дав договорить. «Ты только прибыл? Не желаешь чего-либо, пока не приступил к работе? Город посмотреть или еще что-то? Уж и не знаю, что тебя может заинтересовать». Развел он руками. «Был бы ты медиумом, предложил отобедать со мной. А так?» «Ничего страшного. Спасибо. Город я уже посмотрел, пока до вас добирался». «Вот как? И как он тебе?» «Отличается от других. Дипломатично отозвался я». «Понятно. Действительно понял Ленин мое нежелание критиковать Иркутск». «Тогда что, сразу за работу примешься?» «Пожалуй. Только ночи дождусь. Днем как-то несподручно по кладбищу ходить». «Это да», — усмехнулся мужчина. «Люди не то могут понять. А тогда чем займешься?» «Если вы не против, хотел бы с вами обсудить, что вы думаете о сложившейся ситуации». «Легко. Присаживайся». Распахнул он дверь в незамеченную мной потайную комнату рядом со шкафом, за которой оказалась комната отдыха с диванчиком, небольшим столиком и мини-баром. Рядом стоял холодильник и микроволновка. «С твоего позволения я себе что-нибудь сделаю». «Конечно». И пока Ленин создавал себе легкий перекус из бутербродов и заваривал чай, просто нагрев воду в кружке своей силой, я задал для него вопрос о его компетентности. «А как давно вы знаете о медиумах?» «С рождения», — улыбнулся он и прихлебнул горячий напиток. Я удивленно поднял бровь. «Вам ведь уже Зе не сказал, с кем вы будете работать». «Он сказал, что с последователями Дождь Бога не знал, что здесь есть семьи, что ему поклоняются». «Я не его последователь, как и мой род», — покачал головой мужчина, присаживаясь на диван. «Мы потомки Лейны, одной из правнучек Лады. Да, благодаря ей мы в некоем родстве с Дождьбогом, но все же прямыми потомками, в отличие от Дождьевых, не являемся. Хотя у нас в городе есть и его прямые последователи, но скорее из числа обычных людей, к потустороннему миру, имеющие косвенные отношения. Подношение сделать, в его праздник ритуал провести, кое-какие обряды ваши тоже проводят, ну и только». «Вот как вы расстроены». «Да нет», — покачал я головой, — «просто ожидания были иными, вот и все. Но ведь это не помешает нашему сотрудничеству». «Абсолютно, мы должны помогать друг другу, что и делаем по мере сил». «Тогда другой вопрос. Как обстановка в городе? Вы справляетесь?» «С трудом», — опечаленно выдохнул Ленин и снова прихлебнул чай. «Но это из-за соглашения. Как-то справлялись, да и Лейна помогала, а сейчас развел он руками. Приказано создавать и развивать светлых. Наше вмешательство должно быть ограниченным, только купировать самые тяжелые случаи. Ну и информацией с тобой и другими учителями, что пришлют делиться, что уже привело к проблемам». «Каким?» «Люди в церкви ломанулись, а те и рады. И ладно бы они реально помогали, а так только палки в колеса начали вставлять. Если слышат, что кто-то к древним богам обратился, обвиняют таких людей. Что это из-за их язычества все происходит? Наши последователи становятся изгоями, и им приходится таиться, да и официальные власти. Те, с кем сотрудничаем, уже начинают подумывать расторгнуть договор. Скрывать наше существование становится все труднее, как бы это ни привело к возврату. Думаю, ты понимаешь, о ком я». Я кивнул. «Да, главного врага богов я знаю». «Так что я буду рад, если твоя миссия не только увенчается успехом, но и в кратчайшие сроки. Больше светлых, быстрее будем купировать все действия темных». «Я приложу максимум сил. Только и оставалось мне ответить». Разговаривали мы еще пару минут, после чего я откланялся. Напоследок лишь попросил немного средств для перемещения по городу. Просить было стыдно и пообещал при первой возможности вернуть. Ленин лишь отмахнулся, выдав мне пару тысяч на мелкие расходы. «Для меня это не деньги, а для дела тем более не жалко», — только и ответил он. Покинув гостеприимного хозяина, я открыл карту и наметил маршрут до ближайшего кладбища. Близился вечер, а значит и начало моей работы. Данные по темным Ленин пообещал дать, как только я наберу учеников. Номерами телефонов мы обменяться тоже не забыли. Самым перспективным и близким я посчитал Радищевское кладбище на севере от офиса Лениных. Ирония была в том, что мне пришлось половину пути пройти в обратном направлении, вновь пройдя мимо того же места, где я очутился по прибытию в Иркутск. Правда, сейчас я не шел, а часть пути все же проехал на местном маршруте, но все же. Рядом с кладбищем была уже одноэтажная застройка, характерная для частного сектора. Да и само кладбище было не сразу через дорогу, а еще 100 метров отойти от домов потребовалось, что было мне только на руку. Пока добирался, сгустились сумерки. В столь позднее время посетителей здесь уже почти не было, и я спокойно пошел вдоль рядов могил, высматривая свежие захоронения, около которых еще задержались души умерших. «Че уставился?» — хмуро буркнула тощая девица, держа в руках призрачную сигарету и пуская такие же призрачные клубы дыма. Осмотрев ее суть, по большей части состоящей из темных нитей негатива, я молча прошел дальше. Даже удивительно было встретить естественного темного духа, не задержавшегося в собственной квартире, а, как и положено, возле своей могилы. Что-то раньше я такого не видел. Но девица оказалась исключением из правила. Остальные встреченные мною духи все же по большей части состояли из светлых нитей с незначительным вкраплением тьмы. Убедившись, что никого из живых в зоне прямой видимости нет, я приступил к вербовке. «И когда приступим?» — спросил меня Пашка, подросток, что разбился на электросамокате, попав под машину. В этот раз я набрал аж 5, причем предпочтение отдал более молодым и парням, помня прошлый опыт. Все же инстинкт защиты у мужчин сильнее развит, а мне нужно именно бойцов делать. Хотя и одна девушка в эти стройные ряды все же затесалась — Алина, молодая 20-летняя мама, умершая при родах. Я посчитал, что желание защитить родившуюся дочь станет для нее достаточным мотиватором, чтобы не испуганно трястись перед темными, а бить их с максимальной отдачей. Девочка-то выжила и сейчас находится на попечении отца и бабушек. «Для начала найдем место под ваши тренировки», — заявил я, списываясь с Лениным. «Может, он что подскажет? А то импровизация — это хорошо, но только до определенной степени. Да и курировать после моего ухода он их будет. Пусть сразу привыкают взаимодействовать с ним». «Почему вы всех не взяли?» — спросил Лютый. «Мужика, судя по надгробию, зовут Борис Сергеевич. Но он потребовал обращаться к нему только так. При жизни он был байкером, и после смерти на нем осталась его верная косуха, темные очки и бандана, небольшое пивное пузико и ноги немного в раскоряку из-за постоянного сиденья на мотоцикле завершали образ покорителя дорог. Я уже сказал, мне нужны бойцы, чтобы драться с темными. Вы много людей видели, которые не теряются в драке? А ведь нам предстоят бои не просто на смерть. Ценой будет ваша душа». Лютый хмыкнул, но продолжать не стал. «Так, нам дали добро на тренировки по ночам в спорткомплексе «Динамо». «Ничего себе у вас возможности», — удивился Артем. 30-летний парень, погибший в автокатастрофе, когда в него врезался пьяный мажорик. У виновника ДТП лишь пара переломов, а вот Артему не повезло. Мажорик врезался ему в бок, да еще с водительской стороны, где сидел Артем, буквально вдавив парня в салон его машины. Мгновенная смерть. «Какие есть. Все, кидайте свои предметы привязки мне в рюкзак и выдвигаемся». Новые ученики по одному подошли и выполнили мое требование. Самым объемным предметом была бита у молчаливого Димы. Парень был участником одной из местных банд, которого тупо забили в подворотне. Мстили за кореша, которого Дима опустил в клубе на дискотеке. У Пашки предметом оказался выкидной нож, а у Алины – ручные часики. Артему оставили на могиле его записной блокнот, куда он записывал свои намеченные встречи и планы на месяц. Что сказать, для мелкого бизнесмена очень актуально. Лютому оставили брелок от его байка. Собравшись, я посмотрел на часы на айфоне и вызвал такси. Время позднее, пока дойдем до остановки, маршрутки уже перестанут ходить. Так что и смысла идти нет. «Занимайтесь». В самый разгар тренировки, когда ученики только постигли азы, пытаясь выделить светлую энергию и начертить круг активации, в зал зашел Ленин. «Да, Александр Игоревич, пока не научу их создавать глифы атаки, идти в бой бессмысленно», — повернулся я к нему, махнув остальным продолжать тренировку. «Тогда я рано. Хотел передать вам первые места, где, предположительно, есть искусственные темные». «Ну, почему же? У некоторых есть определенные успехи». Посмотрел я на Алину, что первая сумела выделить энергию света, отчего ее указательный палец засветился и сейчас пыталась им рисовать. «К утру, думаю, хоть один да освоит навык». «И сразу в бой», — кивнул своим мыслям мужчина. «Сами говорите, времени нет. Да и бой — лучшая практика. На первых порах все вместе будут ходить, друг друга страхуя, а потом опыта наберутся и уже в одиночку смогут выполнять задания». «Так уверенно заявляете. А был опыт?» «Да». «Тогда не буду вам мешать», — передал он мне листок с напечатанными адресами. «Спасибо. Хотя могли и не утруждаться, а скинуть на телефон». «Сам хотел посмотреть на ваших птенцов», — улыбнулся Ленин. «До свидания». «Что говорит?» — когда мужчина ушел, спросил Лютый. Да и остальные ученики подтянулись. «Что утром вы уже будете проверять свои навыки на практике». «Так их нет еще», — скинулся Пашка. «У вас еще полночи впереди!» «Обаятельно, как думал, улыбнулся я им». «А почему это они так вздрогнули?» В итоге к утру худо-бедно выделять светлую энергию научились все. Но вот сформировать глиф в деленье получилось лишь у Алины и Димы. Особенно меня наш молчун удивил. До прихода Ленина он особых результатов не показывал. Зато после, уже через час, сумел и выделить энергию, и даже нестабильный круг активации нарисовать. А когда до него наконец дошло, что рисовать можно в уме, а наружу выводить знак в готовом виде, что я им в самом начале говорил, то и вовсе глиф деления он создал за секунду. Воображение у парня точно развито. Сверившись с выданными координатами, я повел своих учеников к ближайшей точке. По данным Ленина, всего в квартале от спорткомплекса была квартира, где, скорее всего, живет искусственный темный. Хоть и было раннее утро, но улицы города уже были наполовину заполнены людьми. Кто-то стоял на остановках в ожидании своей маршрутки, чтобы доехать до работы. Кто-то просто торопливым шагом целенаправленно двигался по делам, успевая на ходу разговаривать по телефону. Машины сигналили друг другу, не желая пропускать конкурентов вперед или гневно отзываясь, когда кого-то подрезали. Все куда-то спешили, мельтешили, и неудивительно, что я не сразу обратил внимание на ничем не примечательную молодую пару. Парень с девушкой спокойно стояли на перекрестке, ожидая нужный сигнал светофора. Пока в какой-то момент вдруг не вышли на дорогу, никто не обратил на это внимания, да и я бы прошел мимо, ведь нам на этот перекресток было не нужно, если бы не Пашка. «Смотрите, самоубийцы, так ведь и под машину попасть можно, уж я-то знаю». Обернувшись на его возглас, я автоматически включил энергетическое зрение, и все встало на свои места. «Темные», — выдохнул я и бросился к перекрестку. Их цель для меня была абсолютно ясна – спровоцировать аварию, создать жертвы и напитаться полученным негативом. А раз они смогли выйти на улицу, то успели достаточно набрать сил, чтобы далеко отойти от своих предметов привязки, если вообще уже не стали ходоками. Поэтому кинувшимся за мной ученикам я приказал не вмешиваться, а сам на ходу создал два знака атаки, желая нарушить темным их планы и переключить на себя. Вот только я не успел. Пара создала какой-то совместный глиф, что присосался к дороге, и лишь после этого их настиг знак деления. А следом в созданную энергетическую мину влетел автобус с пассажирами.